Когда-нибудь я исследую данный вопрос подробнее. Как-никак, кровно и духовно заинтересована в ответах, но это рассуждая о неприятных ситуациях, на которые я пока не могу повлиять ни в империи, ни тем более в чужой стране и городе. Зато смогла пофилософствовать и немного погордиться, что у себя сделала или делаю лучше. Это приятнее, чем расстраиваться от созерцания несправедливости текущей социально-экономической формации и несовершенства человечества как вида. Правда, стоит признать, пока гордость за свою управленческую деятельность не очень заслужена. В среднем Гейдель как город приятнее, чем более богат Эскара, в том числе и проблемами, которые с наскока не решить, да и вообще не решить, не взявшись за глобальное исправление всего государственного механизма УГУ. Также, как я уже упоминала, во время знакомства с городом произошла парочка случаев, где одна гуляющая и изучающая обстановку некроманси смогла развлечь себя мелкими, но добрыми деяниями. Вроде той истории с забравшимся на высокое дерево котенком и участливыми прохожими, что на все просьбы его маленького хозяина о помощи проходили мимо, погруженные в собственные помереть какие важные дела, или, как та стайка подростков, останавливались, но лишь для того, чтобы с интересом понаблюдать, как потерявшие надежду на других, маленькие и неуклюжие, но верный и достаточно смелый пухлиш сам лезет на дерево, с которого полноватый мальчик, с высокой долей вероятности, сверзится на твердую, расчищенную от снега брусчатку. Или того случая, когда какие-то неадекваты стали докапываться до то ли сестер, то ли молодо выглядящей мамы с взрослыми дочками, а когда за них заступился проходящий мимо полноватый дядька, начали жестоко того избивать. И ведь не пьяные, не под кайфом, не испытывающие нужду, просто жаждущие самоутверждения ничтожные мудаки. Что сказать, пока человечество остается похожим на себя, останутся и уроды. Мне же нравится в свободное от работы время помогать нуждающимся и приводить в чувство подобный контингент. Так что одной доброй волшебнице не грозит оказаться без развлечений даже после победы и наведения порядка в империи и мире. В первом случае я просто помогла снять зверушку, нелицеприятно отозвавшись о подростках и дополнив слова ментальным импульсом. Мальчишкам, благодаря верно подобранным с помощью эмпатии словам, а также закрепившему их небольшому импульсу деэмпатии, стало действительно стыдно. В следующий раз, быть может, поведут себя более достойно. Ну, а во втором ха, вот эти как раз получили свой урок о том, что обижая слабых, нужно держать в голове то, что могут обидеть и тебя. Как по мне, весьма мягкий урок, для столь ничтожных и гнилых душонок, в виде наставительных напутствий, с предупреждением, подкрепленным легким физическим воздействием, да. Ну, а когда меня по-хорошему не поняли и, растоптав честно предоставленный шанс, попытались оспорить продемонстрированное превосходство в силе, небольшое, не то, что есть на самом деле, с помощью уравнителей в виде кастетов, дубинок и даже одинокого револьвера, то и аккуратных переломов рук или ног, для закрепления словесного посыла в особо тугих мозгах, так сказать, ну, как аккуратных. У большинства, их лидер таки выделился и наговорил на нечто более радикальное. «Ах ты мелкая блядь, да ты знаешь, кто мой дядя?» По собственному мнению, грозно, но на самом деле мерзко, почти срываясь на виск, прокричал сбитый с ног заводила, которого я оставила напоследок. «Тебя пустит по кругу, а потом скормит рыбам. Только попробуй меня тронуть, мразь. Хм, ты веришь в свои слова, глупый и невежливый парень», по птичьи наклонив голову, задумчиво проговорила я, «потому что они, правда, воспрял уродец, тебе пизда, девочка, не связывалась бы ты с ними», чуть гнусаво вмешался в нашу беседу неравнодушный мужчина, тот самый, спасенный, они с бандитами повязаны, а эти и ученицы боевой школы неприятностей доставят, не простят позора и травму своих, он, в отличие от женщин, которые убежали сразу, как поняли, что кричать и просить хулиганов остановиться не нужно, ведь их и так остановили, остался, и теперь, придерживая снег у сломанного носа, в меру своего понимания пытался помочь уже мне, этот бы не стал проходить мимо мальчика и его глупого питомца, забравшегося на дерево и не могущего спуститься, такие, как он, помогают мне верить в человечество, несмотря ни на что, не нужно за меня беспокоиться, ответила я мужчине, послав эмпатический импульс спокойствия и уверенности. Нечего такому хорошему дядьке переживать по столь незначительному поводу, как эти отбросы. Мне даже интересно, что эта кучка наглых помоечных крыс вместе со своим крысиным королем мне сделает, и уже к уродцу. Он прав, как зовут твоего дядю, чем он занимается и как его найти. Мой дядя, Лертова рыбак, и он держит северную часть доков. И если ты сейчас же не извинишься, а потом не отсосешь мне и моим друзьям, которых ты, сучка, покалечила, тебе пиздец. Когда-нибудь он придет к каждому, зло улыбнулась я, позволив просочиться наружу части той ненависти и желания разрушения, что теперь, кажется, навсегда поселились в моем сердце. Но к тебе, возомнившая себя хищником крыса, он придет раньше. Прямо, сейчас, поймав взгляд ничтожества, я легко сломила его сопротивление, погрузив слабый разум в пучины ужаса. Поэтому, если он и собирался что-то сказать, то не смог. Даже когда мои руки легли на его локти и пальцы сжались, позволив с наслаждением ощутить, как хрустят под ними обращающиеся в крошево суставы, червь смог лишь глухо замычать, разве что еще обгадился, окончательно приводя свой внутренний мир в равновесие с внешностью. Очень хотелось наклониться ближе, втянуть в себя еще больше страха и вместе с противным запахом изо рта вдохнуть в себя и испятнанную грязью душонку. Частицы поглощенной сути Доппельгангера говорили, что я смогу это сделать, и, ободрав внешние духовные оболочки, а потом выкинув остаток на поживу тварям темных слоев, получить ощутимую пользу без особого риска, но это не тот путь, по которому мне хочется идти. И вообще, буду я еще тянуть в рот всякую гадость, отпустив мычащее тело, позволяю ему упасть на обгаженную задницу. Когда не сможешь самостоятельно взять ложку или даже удержать свой стручок перед унитазом, ты вспомнишь этот момент, продолжая смотреть в глаза не могущего отвести взгляд уродца, сказала я: «Вы, паразиты, живы лишь до тех пор, пока не лезете на свет и не мешаете нормальным людям, и не попадаетесь на глаза чудовищам». Последнее скорее адресовалось прихвостнем уродца. Тот-то и без того не забудет адскую боль и жестко вбитый в его разум эмпатический гвоздь. Жаль, что я нахожусь в чужой стране, пусть и во владениях почти подконтрольного лорда. Иначе и к этому дядюшке Лертова наведалось бы. Для обсуждения жизненных вопросов и проблем воспитания младших родственничков, так скажем. Но эту ответственную миссию можно возложить и на союзника. Преступность, конечно, бессмертна. Но разводить у себя под боком столь наглую шпану, и тех, кто эту наглость покрывает, не есть хорошо. Портит впечатление от в целом приятного места, что я и донесу до Германа, лорда рода Рюген, властвующего над этими землями. В любом случае, в следующий раз эти крысы и подобные им будут крепко думать, прежде чем докапываться до людей. Как можно понять, особо я не скрывалась, все же достаточно сильных и многочисленных присутствий, дабы те могли всерьез рассматриваться как угроза, обнаружить не удалось. Тем не менее, в гости к лорду Герману пошла марионетка, в то время как основное тело сняло номер в хорошей гостинице неподалеку от замка рода Рюген и, набрав ванну, погрузилась в транс прямо в горячей водичке. Совмещение приятности и пользы с паранойей, так сказать, попасть к местному владетелю оказалось несложно. Я подошла к КПП, ведущему в закрытую для посетителей часть комплекса зданий, там меня остановил охранник, которого я попросила вызвать старшего. «Да, юная мисс, я вас слушаю», спустя несколько минут строго посмотрел на управляемую мной марионетку крепкий обладатель темно-синих усов лет 40 на вид. «Надеюсь, вы отвлекли меня от дел не из праздного любопытства, ну что вы, исключительно из необходимости», заверяю его. Лорд Герман Рюген и его семья изъявили желание насладиться цветением ледяных лилий в компании гостя, произношу кодовую фразу, которую должны были донести до всех дежурящих на пропускных пунктах командиров. Судя по удивленным и непонимающим выражениям на лицах простых охранников, какая-то девчонка, пусть по виду и не из простых, но без свиты и даже сопровождения, заявляет, что собирается встретиться с хозяином города. В своем ли она уме вообще, и узнаванию сосредоточенности офицера, забавного ляпа при опознании не произойдет, а то было бы смешно, не узнаю сач пароль и выстави посетительницу с прибабахом за порог. Командир серьезно кивнул, послал одного из своих подчиненных за сопровождением для уважаемой, а иные вот так запросто в гости к лорду не ходят. Гостья и любезно проводил меня в холл, очень хорошо простреливаемый холл с несколькими огневыми точками и ощущающимися за ними пусть слабыми, но одаренными. Здешний феодал явно извлек уроки из прошлого и неплохо подготовился к возможным атакам на свое обиталище. Приятно, когда твой партнер, это неуверенный в безопасности родных стен дурак. Вскоре прибыл новый отряд местных гвардейцев, который со всем почтением припроводил меня в обширный зимний сад, где ожидал сам хозяин замка, без семьи, естественно. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 30, часть 3. Приветствую вас в моем городе и замке. Вежливо, но без тени раболепства поклонился встретивший меня мужчина в светлом костюме. Выглядел он, надо сказать, гораздо лучше, чем в тот раз, когда я воспринимала его через органы восприятия ныне окончательно мертвого Камуи. Благодарю, лорд, отвечаю ему взаимностью. Не люблю все эти реверансы, но остаться стоять с прямой спиной или ответить скупым кивком означало бы игнорирование простой вежливости и бессмысленное оскорбление собеседника. Северное королевство – это не империя, где можно ссылаться на привилегию от императора. Да и там я не полностью отказалась от уважительных поклонов в адрес тех, кто этого, на мой взгляд, заслуживает. А мой нынешний собеседник, насколько я знаю, из достойных людей, не без изъянов, ибо кто тут без греха, но изъяны те перекрыты положительными качествами, с запасом. Не ожидал, что на мой призыв о встрече ответит столь рано. И не сочтите за грубость, но я предполагал увидеть другого человека, сказал синеволосый и синеглазый мужчина. На самом деле его глаза и волосы были скорее своеобразного, достаточно темного тускловатого синего цвета, но это детали, с явно прозвучавшей в словах просьбой представиться, не узнал, но все равно осторожничает. Я чувствовала сильного одаренного, находящегося относительно неподалеку. Видимо, владетель привлек главу здешней школы боя. Осторожный, к счастью, сохранять инкогнито или делиться секретами я изначально не собиралась, так что ничего страшного. Понимаю, общаться с тем, кто вас выручил, вам, вероятно, показалось бы комфортнее. Но после получения подразумевающей срочности важность шифрограммы я решила, что будет удобнее минимизировать количество ступеней в цепи посредников. Вижу, как собеседник, от которого не укрылась я решила, удивленно выгибает бровь и с новым интересом вглядывается в лицо неузнанной им представительницы имперской службы разведки. Судя по тем эмоциям, что удалось ощутить через марионетку, мой визави довольно скоро сделал предположение о личности молодой гости, и сначала сам себе не поверил, но потом провел быстрый анализ и таки пришел к единственному убедительному выводу, который подтвердил первоначальное предположение, в связи с чем мужчина резко ощутил сильный страх, причем не только и не столько за себя, однако быстро этот страх подавил и в конце почувствовал надежду, и все это за несколько секунд, интересный коктейль, что ж, предварительные оценки личности оправдываются, и умен, и дисциплинирован, и решителен. Со стороны ошивающегося где-то неподалеку воителя пусть и удалось почувствовать возросшее напряжение, но скрытое. Свое присутствие этот, очевидно, мастер скрывал достаточно неплохо, как и испытываемые эмоции. Кто-то другой, лишенный моей, признаться, уникальной духовной чувствительности, этого персонажа, скорее всего, и вовсе не заметил бы. И да, как вы уже могли догадаться, меня зовут Курами. Я возглавляю присланную из имперской столицы боевую группу разведки, а с некоторых пор и в связи с экстренными обстоятельствами взяла на себя также временные обязанности по управлению провинцией Искара. Очень польщен личным визитом той, кого называют третьей сильнейшей в империи, добавил лорд, обозначив еще один неглубокий поклон. Опаска подталкивала склониться сильнее, но дворянская гордость победила, не позволив вежливости превратиться в унижение, несмотря ни на что, и это правильно, не люблю тех, кто передо мной унижается, а вот за то, что все это время мужчина продолжал внимательно следить за реакцией на свои слова, ему можно поставить дополнительный плюс, видно, что старается прочитать собеседницу и подстроить дальнейшую манеру общения под увиденное, гордый, но не спесивый, и умеет довольно быстро соображать, люблю таких людей, и ценю тем выше, чем реже они встречаются во властной верхушке. Даже до нашего захолустья доходили слухи о хозяйке потерянного века назад императорского орудия, тем временем продолжал говорить феодал. Яцуфуса, недавно обретенная наследницей своего прошлого владельца, и сегодня внушает трепет противникам империи. Угу, знаем мы, какие слухи до вас добрались, хмыкнула я мысленно. Злобная некромантка некрофилка полудемон, искусственно выведенная в подземельях службы разведки из генетического материала мертвителя, чтобы нести смерть и опустошение, а теперь направленная на север, дабы убить всех жителей королевства и съесть все конфеты. Вот такой трепет мы вместе с яйцу внушаем всяким легковерным и малоинформированным личностям. А, забыла. Еще я по утрам вместо какао с печеньками употребляю кровь свежевыжатых младенцев с глазными яблоками предателей отчизны. Все, разумеется, извлекается непосредственно перед употреблением, для свежести продукта. И вечером не способна спокойно уснуть, не учинив предварительно массовой резни. Пропаганда. Я, конечно, преувеличивала, игнорируя близкие к истине слухи и вспоминая самые грязные и дурацкие, но последние как раз парадоксальным образом имели наибольшую популярность, так как их поддерживало государство, что быстро пересело с ранее нахлестывавшегося конька какой-то там незаслуженно превозносимой сопливой слабочки. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что и про издес рассказывали похожие бредни, пусть менее грязные. Мазать черно-ало-коричневым повелительницу падали удобнее, чем повелительницу льда. У нас слишком разная, так сказать, цветовая гамма. И пусть Герман был достаточно умен и информирован, отчего не верил всему тому творчеству душевнобольных, которые пытались объявить достоверной информацией о злобной имперской некромантке. Но осадочек от всего этого появился даже у него, ибо трудно не заметить подавляемого волей страха перед монстром, пусть перемешанного с естественной настороженностью и надеждой. Как меня только не называют, произношу вслух под пренебрежительное движение кистью. Сила и известность имеют не только преимущества, но и недостатки. Я бы даже сказала, у последней именно минусов изрядно больше, кривовато усмехаюсь я, разоткровенничавшись и тем самым показывая человеческое лицо живого, а потому особенно непредсказуемого и, возможно, нестабильного оружия массового поражения, коим я виделась в глазах лорда чужой страны. Знали бы вы, как порою раздражают все эти совершенно вопиющие сплетни, в которые, тем не менее, верит много охотнее, чем в скучную правду. О, моя прелестная гостья может не сомневаться, что я более чем осведомлен о подобных превратностях публичной славы, сказал заметно расслабившийся и приободрившийся мужчина. Могу ли я, в качестве извинений за то, что заставил даму вновь пережить неприятные воспоминания, пригласить вас на экскурсию по зимнему саду обители рода Рюгин? Галантно предложили мне. Он, безусловно, не обладает тысячелетней историей, подобно тому, что находится в императорском дворце, но, поверьте, тоже способен удивить. Почему бы и нет? Я бывала во дворце, в том числе и в его главном саду, так что будет интересно сравнить. С благосклонным кивком соглашаюсь прогуляться и поучаствовать в легкой беседе, она же, теперь уже более глубокое взаимное прощупывание сторон. В конце концов, навыки общения с представителями элит мне и так нужно нарабатывать. И плевать, что лорд Рюгин – северянин. Что бы себе ни думали националисты королевства с многовековой историей и совершенно уникальной, не связанной с проклятой империей культурой, но за столетия вассалитета обычаи и нормы Северного королевства, особенно его аристократии, очень тесно переплелась с нашими. Это если они вообще существовали, те культура и аристократия, они, как утверждают имперские историки, находились на зачаточном уровне разрозненных племен, которым императоры принесли свет истинной цивилизации. В любом случае местный этикет вполне соответствует имперскому, модницы одеваются строго по имперской моде, хотя в последние годы национальный колорит или то, что за него выдают, конечно, поднял голову, северные поэты пишут стихи на имперском языке, подражая имперским поэтам и апеллируя к имперской истории, и так далее, и тому подобное. А уж если говорить о завязанном на торговле с империей портовом городе, иными словами, раздражения на бесцельно потраченное время я не испытывала, да и зимний сад оказался вполне достойным внимания, даже столь далекий от темы человек, как я, и то нашел его красивым и интересным, да и не бесполезным, помимо иных достоинств. Некоторые растения можно с большим толком использовать, часть без обработки, часть после нее, а часть как катализатор или вторичный ингредиент для ряда алхимических составов, сгодится как дополнительный источник алхимического сырья в случае осады. КХМ, нет, это уже утилитаризм и полученные от Пауля знания, что перемешались с учебниками по алхимии и медицине, кое я изучаю в надежде, скорее всего тщетной, ибо совершенно нет времени, заочно поступить в имперскую академию на соответствующий факультет. Сойдемся на том, что созерцание сада вызывало легкий эстетический экстаз, да и растущие там цветочки пахли приятно, свежо и пряно. У меня аж аппетит разыгрался. Помимо любования флорой, о которой с удовольствием рассказывал мой титулованный экскурсовод, мы делились и новостями. Из разряда тех, что уместны во время пустопорожней беседы, но могут представлять некоторый интерес. В принципе, мне и так известна большая часть услышанного. Например, что вспыхнувший, не без участия одной некроманси, конфликт между фракцией королевства потерял накал и теперь скорее тлел, а не горел, тем не менее, заставляя оттягивать на себя часть военных сил Севера, которые так-то нужны и для зачистки остатков инициированной мною волны монстров, а также подавления народного недовольства. Но вот детали. Те, неизвестные моим не столь многочисленным и высокопоставленным, как хотелось бы, информаторам, стоили того, дабы слушать очень внимательно. К примеру, я с удивлением узнала, что объявившийся на стороне северян Тигуизер является моим старым знакомцем Карлом, который получил свой артефакт, прикончив какого-то вылезшего на людские земли монстра Геомонта. И я даже знаю, какого, угу, гадский динозаврокрот. Вот какого, спрашивается, демона он удирал, если решил в итоге пафосно сдохнуть в суровой сече. Нет бы остаться и принять свою новую судьбу очередной марионетки. У-у-у, тупица, хуже Хрустика. Еще и тигу в себе утащил. То-то я удивлялась всем этим растущим из него защитным корешкам, а оно вот значит как, настоящий симбиотический тигу прямо в тушке. Вот бы его исследовать, причем инситу. Эх, такой шанс потерян. Да уж, мысленный вздох. Волну устроила я, а плюшки достались другим. Даже не знаю, что сказать на такое. Кармическое воздаяние за плохой поступок. В свою же очередь, я тоже не забывала делиться теми данными, что могли заинтересовать собеседника. Происшествия с наглыми хулиганами тоже коснулись. Я посетовала на наглость и хамство всяких нехороших личностей, которая вытекает из их родственных отношений с бандитами, что, очевидно, имеют крышу в рядах правоохранительных органов, и попросила разобраться и с неким Лертово-рыбаком, и с его наглыми родичами, и с теми, кто данную преступную клораку покрывает. А то не очень приятно, когда гуляешь по понравившемуся городу, а потом натыкаешься на кучку отбросов, которые угрожают тебе групповым изнасилованием с последующей жестокой расправой, то есть саму попытку угрожать или, тем более, применить насилие в отношении к высокоранговой воительнице, конечно, можно рассматривать как явление, по-своему даже забавное. Но вот то, что такие люди ходят по улицам, цепляются к жителям и ведут себя так, будто полностью уверены в своей безнаказанности, это нехорошо. В ответ на жалобу хозяин полуострова и расположенного на нем города искренне удивился, возмутился и пообещал сегодня же разобраться. Неплохо поболтали, в общем, интересно и с пользой. Да и Герман стал воспринимать меня легче, как человека со своими эмоциями и желаниями, а не просто машину смерти на службе всесильного министра имперской разведки. Хотя, кажется, переживать о том, как я отнесусь к причине, по которой он решился на разговор, Герман так и не перестал. Как подсказывали эмпатия и способность читать мимику, эта самая причина и без того угнетала владетеля. А вкупе с возможной реакцией, может быть, не такой злой, как это преподносится в слухах и газетных статейках, однако весьма неоднозначной и могущественной фигуры, как я, да, байки о разгромленном почти в одиночку восточном армейском корпусе в Северном Королевстве еще популярнее, чем на севере империи, как и при увеличении моих сил, ведь монстру в человеческом обличии проиграть не столь зазорно. Что ж, хотелось бы верить, что беспокойство просто умножалось, а не восходило в степень. Вот мужчина и оттягивал переход к делу, пусть скорее бессознательно, чем намеренно. Пришлось его поторопить. Основное тело, конечно, не замерзнет, а ванна не переполнится, что обеспечивается поступлением новой горячей воды и сливом лишней, между прочим, почти роскошь. В местах попроще могли и наполненную вручную большую лохань предложить, но целый день провести в комнате для водных процедур, это не есть хорошо, особенно когда над головой висит куча дел помимо этих, с местной спецификой. Впрочем, когда Герман таки выложил свою проблему, я тоже напряглась. В каком смысле? Они хотят воспользоваться вашим портом, чтобы атаковать Скару. Непонимающе наклоняю голову. Разве он работоспособен зимой? Вопрос. Что за маневры затеял Хитскопф? Получил свой ответ, однако непоняток все равно оставалось слишком много. Насколько я понял выдвинутый премьер-министром ультиматум, Он сумел привлечь на свою сторону часть элитных сил вашей имперской революционной армии. А лед перед десантными кораблями помогут расчистить подчиненные монстры, сказал мужчина. Последнее его утверждение звучало без особенной уверенности, скорее, как предположение, призванное заставить имперских союзников помочь защититься от угрозы, с которой не получится справиться самостоятельно. Но и явной ложью оно не являлось, если верить эмпатии. Монстры, и вам это так просто рассказали, позволяю недоверию отразиться на лице куклы. Конечно, нет. Показав легкое самодовольство, но на деле со все той же затаенной тревогой ответил мой визави. Но так как мой город является одним из крупнейших торговых узлов, то и информация к нам стекается из самых разных источников, видя мой заинтересованный, не настроенный сходу послать просителя в дальние дали вид, аристократ еще немного приободрился и начал делиться подробностями. Дослушав историю до конца, задумчиво потираю щеку. Да, судя по тому, что на меня вывалил сам лорд, а также тому, что удалось вытянуть уточняющими вопросами Германа, так-то весь род Рюген, но в силу ряда факторов голос главы там определяющий, так что можно рассматривать решение лидера, как консолидированный голос благородной фамилии, загнали в безвыходное положение, или сдавайся на милость победителя, который уже один раз пытался бесчестно прикончить тебя вместе с семьей, или сражайся и умри. Все же, несмотря на наличие собственной боевой школы и каких-никаких военных сил, но против настоящей армии с поддержкой Тигуизера и Зра, а также неизвестного числа иных высокоуровневых бойцов, стражи и гвардии портового города не тягаться. Если бежать, то, опять же, представители текущего правительства продолжат считать врагом, а имперские союзники сочтут либо предателем, либо бесполезным. Еще и города лишишься, и чести с репутацией, что для владетельного дворянства тоже имеет немалое значение. Вот он и решил спрятать жену с детьми, а заодно начать переговоры с Хитскопфом, одновременно призвав к тому же и имперцев, то есть в конечном итоге меня. Логично. Также, как безупречно логично нежелание аристократа устраивать бой под или тем более за стенами города. Причем с моим появлением страх получить вместо ценной территории дымящиеся руины только усилился. Да уж, среди северян репутация у меня так себе. Хотя стоит признать, что некие основы для опасений у владельца города, расположенного на полуострове, есть. Я ведь и впрямь не собиралась сидеть сложа руки, проверяя, сможет или нет противник устроить десантирование в самом неудобном месте и в самое неудобное время. Присутствие в уравнении Тигуизеров, революционеров тоже мне не понравилось. Это явно не по канону. Не то чтобы я на него сильно полагалась, но неприятно. Однако теперь хоть стало понятно, что за невнятные шевеления происходили на юге. Это наша гнусно прославленная Ра все же решила отправить формальным союзникам помощь, вряд ли многочисленную, ведь быстрые способы перемещения, позволяющие за считанные дни недели преодолеть такие расстояния, не рассчитаны на массовые перевозки. Но если судить по некогда прочитанной манге, то даже один единственный контролер монстров – серьезная сила. Хотя если бы он потащил с собой сильнейших чудищ, это бы заметили. Все же у него нет пространственного кармана для существ, как у меня. Что касается самих Тигу и их враждебных владельцев, то я даже не знала, хочу ли убить и присвоить артефакты, будь то Тигу в отдельности или вместе с превращенным в марионетку хозяином. Повелитель монстров – одна из основ сил Ра, которую мне пока невыгодно ослаблять, а Карл просто по-человечески симпатичен. Впрочем, если с последним представится возможность, то эта симпатия мой занесенный клинок не остановит. Да и повелителя монстров тоже, пожалуй, убью при возможности. Но придется позволить революционерам сохранить артефакт. Или не трогать незадачливого мастера. Все же он, судя по словам Германа, хлебнул горя от представителей текущего режима. Да и сам по себе этот правдоруб, дядька правильный, может оказаться полезен для восстановления королевства после войны, когда оно снова войдет в орбиту империи. Хотя это я размечталась. На деле события частенько складываются совсем иным образом, нежели предполагалось или, тем более, грезилось. Немного поговорив с лордом Рюген и присоединившимся к нашей беседе мастером, несмотря на умение скрывать присутствие, он оказался не очень вежливым и не очень умным персонажем. Умный задираться со второй издес, она же отродье мертвителя, не станет. Я решила закругляться и, скрипя сердце, отказалась от приглашения на обед. К вороху уже имевшихся дел добавилась еще кучка, поэтому не следовало тратить время зазря, да и желудок марионетки, не совсем мой, сколько бы вкусняшек она ни съела, родной монстр в животе будет урчать лишь яростнее, не обед получится, а одно издевательство, могу вас заверить, что приложу все силы, чтобы защитить нашего союзника, будущее свободное княжество Гейдель, сказала я и обозначила неглубокий поклон, знаменующий завершение разговора. Рот Рюгин и я, как его глава, обязуемся следовать достигнутым договоренностям, раскланялся мужчина, и да помогут нам небеса. Тем не менее, уйти без инцидентов не получилось. Хамоватый и самоуверенный мастер, чье имя я не стала запоминать, видя, что на его относительно вежливые подначки не реагируют, решил перейти к более прямым выпадам. «Клоун, я не чую в тебе силы, девчонка», ничтоже сумнявшись, подошел он ко мне в коридоре замка. «Одну самоуверенность вижу. Втравишь нас в гиблое дело, а потом смажешь лыжи в свою империю. Желаете оспорить достигнутые договоренности?» — уточнила я. «Не то чтобы я всерьез предполагал расторгнуть союз из-за неосторожных слов. Ведь ежу понятно, что воитель докапывается не по зову сердца, а потому, что беспокоится. С попытками прощупать он, конечно, сильно перебарщивает, но, видимо, что-то его смутило в моей марионетке, вот и дергается, даже сам не зная, из-за чего. Не желаю, отрицательное движение головой, но ты должна доказать, что та, за кого себя выдаешь, что новый имперский дракон не надувная игрушка. Желаете устроить поединок и разгромить замок нашего гостеприимного хозяина? Осведомляюсь насмешливо. Случись поединок, и куклу, кое-как вытянутую на уровень адепта, порвут на куски в первую же секунду, но собеседник ведь об этом не знает, верно? Или, быть может, мне следует призвать своих монстров и распространить разгром на весь город? В голосе появилась легкая угроза. Нет, я не собираюсь громить город или замок моего родича. Прошу меня простить, если оскорбил, резко сдал назад, понявший, до чего может договориться задира. Но я хочу быть уверенным. У нас в школе есть арена и... Слишком скучно, пренебрежительно помахала я рукой, по понятным причинам совершенно не заинтересованная принимать предложение. «Давайте так, если сможете хотя бы немного помешать моему уходу, пойду с вами. Ну, а если не сумеете даже догнать, то тут и говорить ни о чем. Согласны?» «Согласен», — прищурился воитель. «Отлично». Ухмыльнувшись, хлопнула в ладоши марионетка и исчезла в темно-фиолетовой вспышке, отозванная. Я же, в свою очередь, вернулась в основное тело и краем сознания, через глаза сидящих на окнах воронов, поглядывая на реакцию надоедливого дядьки, стала тихонько хихикать. Слишком уж забавно он растопырился, выскочив из бесполезного ускорения и лихорадочно оглядываясь. Хех, пусть теперь гадают, что и как я сделала. Чем больше странной и противоречивой информации о моих возможностях, тем лучше. Мне, глава 31 «Война чудовищ», господин директор, радостно размахивая бумагами, вломился в кабинет лысоватый мужчина в очках. «Мы выиграли, выиграли. Суд утвердил наше право собственности». Действительно, взяв бумаги, приятно удивился пожилой руководитель, но вместе с тем и одновременно напрягся, ожидая подвоха. За время, проведенное на заснеженной окраине империи, он уже привык к тому, что хороших новостей без изрядного черпака дегтя здесь не бывает, и с каждым проведенным на севере днем все меньше верил в то, что сорваться сюда на старости лет было хорошей идеей. Директор-то он теперь директор, да, но вот чего именно, хотя, если суд принял их сторону и подтвердил законные требования, то, быть может, что-то и выгорит. Если те жулики, а к ним он относил и магнатов, у коих приобретен производственный комплекс, и покрывающих их чиновников, с которыми столичным гостям не повезло вести дела, не придумают что-то новое. А ведь по плану к нынешнему времени уже должна была произойти переориентация производства и начаться выпуск новой продукции. Но этого не случилось, что означает ежедневные, и немаленькие, убытки не только подшефного, будь оно неладно, предприятия, но и иных, встроенных в будущую сеть и завязанных на получение или поставки ресурсов и комплектующих. Мужчине было страшно подумать, какие суммы улетают в трубу по общему счету. Листая официальные документы, в процессе периодически возвращаясь назад, дабы уточнить нужные моменты, директор ощущал, как копившееся все это время напряжение постепенно его покидает. Кажется, заместитель прав, и они действительно выиграли. Ведь формулировки оказались таковы, что с вступлением вердикта в действие автоматически исчезало множество иных проблем. Например, нечистым на руку полицейским придется отпустить их задержанных по надуманным обвинениям людей. Размороженные считы, опять же, эту проблему, конечно, удалось купировать, используя серые схемы для оперирования официально неподотчетными деньгами, но слишком долго такое продолжаться не могло. Кажется, наша поддержка оказалась не фикцией и действительно начала работать. Нужно связаться с коллегами и выяснить, как обстоят дела у них, сказал изрядно приободрившийся хозяин кабинета, откладывая бумаги и доставая из стола бутылку с хорошим алкоголем. «Накапать тебе?» – спросил он заместителя. «А давайте», – махнув рукой, согласился тот. Весь день на ногах, весь день на нервах, не договорив, он взял наполненную рюмку и под тост. «За успех!» Чокнувшись с начальником, махом опустошил свой сосуд. «Ух, хороша!» Аж на душе потеплело, крякнул зам и почти сразу спросил. «А если это не нам помогли? Просто последствия начавшихся чисток, больно масштабно для такой сошки, как несколько малых заводов», сказал не имеющий всей полноты информации, а потому рассуждающий с высоты своего понимания и серьезно недооценивающий охват проекта, мужчина. «Одно другому не мешает», ответил лишь пригубивший алкоголь директор. «И даже я не знаю, сколько на самом деле вы купили или запустили наши начальники и начальники их начальников. Там такие деньги, что», не договорив, он лишь покачал головой. «Но за ситуацией, разумеется, будем следить. Теперь я снова верю, что у нас получится здесь закрепиться и начать приносить выгоду нашим хозяевам и стране», сказал этот в меру авантюрный, достаточно хваткий и вместе с тем человечный, как для имперского управленца, специально такого подбирали, начальник средневысокого звена. И пусть он мог лишь догадываться о точно таких же разговорах, происходящих в кабинетах руководителей других предприятий, но сейчас, когда происходящие в регионе события объединились с благими вестями и вмиг прозрения сложились в единую картину, директор почти не сомневался в верности своих догадок. Кураторы производственных, логистических и финансовых цепочек знали чуть больше, потому как имели более плотные отношения с людьми внезапно перековавшегося главы разведки региона. Но даже сами разведчики могли лишь гадать о глубинных причинах изменения и тех личностях, что стояли за резкой переориентацией и ужесточением политики региональной разведки северного региона страны. Разве что среди некоторых наиболее патриотично настроенных слоев управленцев нижнего звена, а также куда большего числа простых рабочих ряда предприятий, приобретенных у прошлых хозяев и по разным причинам частенько простаивающих, но тем не менее, как ни странно, продолжающих регулярно выплачивать сотрудникам зарплату, ходили непонятно кем порожденные слухи о проекте юного императора, будто монарх взрослеет и готовится брать власть в свои руки, потому как, ну не могут же магнаты, нацеленные исключительно на прибыль, вести столь социально ориентированную политику. Верно, император же всегда оставался практически сакральной фигурой, которой легко приписать многое, ну, из позитивного, даже если эта фигура пока, всего лишь ребенок. Самое смешное, что эти слухи, откровенно дурацкие, по мнению многих людей, считающих себя умными и разбирающимися в политике, не так далеко ушли от истины. Ведь за многими происходящими событиями в северном регионе, и не только в нем, действительно стояла фракция императора, что скрытно, с обманчивой неспешностью, но планомерно и неумолимо набирала сторонников и ресурсы. Конечно, при этом юный венценосец даже не догадывался, что у него есть своя фракция, но это пока. Что же, как выяснилось, наш противник отнюдь не глуп, и он не собирался уподобляться отважным имперским бюрократам, тем, что, кажется, даже из горящего дома будут выбираться строго с соблюдением всех самых дурацких, особенно дурацких, это самое важное, процедуры предписаний, собирая с соседей взятки за возможность покинуть горящее жилье без волокиты, отдельно за вещи и домашних питомцев, и самоотверженно не обращая внимания на шкварчащую корочку на жирной заднице, угу. Нет, Хицкопф и его союзники действовали достаточно быстро, чтобы, поступи сообщение медленнее и не среагируя я в привычной стремительной манере, у Германа и его города просто не осталось бы выхода, кроме как сдать город после боя или просто сдать город, сбежав или капитулировав. Неприятно это осознавать, но здесь противник нас превосходил и имел неплохие шансы переиграть, отбив понесенные потери и даже выйдя в плюс. Ведь пусть до меня и дошли разведданные об объявившихся на севере южанах, они оставались неконкретными и не увязывались с маневрами Хитцкопфа, которые тоже стали известны, но списывались на подготовку подавления недовольных дворян. Южанам же пророчили присоединение к основному направлению театра военных действий. Могло получиться очень весело. Основные войска, опасаясь внезапного удара прибывших союзников, осторожничают с армией Сейки, которая, пусть уже и потерпела первое поражение от Эздеса и начала потихоньку откатываться, но все еще остается более чем боеспособной. А на деле эти самые союзники атакуют нас, элитные бойцы с поддержкой ударной силы монстров, на которых те и доберутся до театра военных действий, даже Скари могли доставить проблем. В первую очередь потому, что мне бы пришлось изрядно сдерживаться, чтобы не рушить при активной обороне собственноручно захваченный город, да и войск там. Некоторым кажется, что много, но на самом деле для серьезных боевых действий этого мало. Причем часть этого мало еще и имеет весьма сомнительную подготовку или лояльность. Если и правда планируется десант и врагам удастся закрепиться, а потом удержаться, пока не высадится основная масса войск, то скоро просто перестанет существовать, не как точка на карте, а как торгово-логистический узел. И не навсегда, но на срок достаточный, чтобы нашу миссию можно было счесть полностью проваленной. Касаемо военного аспекта, если одновременно с этим двинуть войска на линию фронта, может создаться очень неприятная ситуация. Еще и нашу команду вполне способны отозвать, раз уж провалились. А уж если, судя по приготовлениям, когда вновь воссозданную восточную группировку дополнит элитные части принца Сейки. В общем, думаю, понятно, почему я решил активно защищать Гейдели и его порт, даже подозревая, что десантная операция отсюда не совсем вероятна. Поэтому мы с Раухой находились сейчас над лагерем, разбиваемым армией неприятеля после длительного марша. Вообще-то длинных, растянувшихся не на один километр колонн было две, но одна явно выглядела крупнее и включала в свой состав множество непонятных закрытых фургонов, какие-то замотанные в брезент орудия, или что они там замотали, а главное, мирно шагающих рядом с людьми монстров, на панцире одного из которых, самого здоровенного, восседал их погонщик. Вернее, предполагаемый тигуюзер не морозил пятую точку под открытым небом, а вполне себе ехал внутри с виду приличного бронированного домика, стоящего на панцире огромного, более массивного, чем даже хрустик, существа. Но это детали. Главное, что он периодически выходил из своего жилища и возвращался обратно, так что его присутствие можно считать визуально подтвержденным. Увы, подлететь поближе, дабы внимательнее изучить личный состав противника духовным чутьем, не очень-то получалось. Для контроля неба у них имелись глазастые наблюдатели и собственные летуны, медленные и не способные долго летать сильно выше километра, но все же, а для наблюдения за окрестными землями внимательные дозорные с гончими зверями, то есть подобраться можно. Но сделать это так, чтобы узнать что-то толковое и притом не всполошить врагов, как-то не очень. Эти параноики даже обычных птиц гоняли, не то что случайных путешественников. Двух моих воронов сбили, гады. И да, кажется, они чем-то насторожены и без моих не слишком удачных разведывательных потуг. Оставался вариант украсть кого-то из солдат и вернуть уже в качестве марионетки. Но дозоры по одному не ходили, а незаметно устранять и поднимать целый десяток ой, в бездну такие заморочки. У меня есть хрустик и печенька. Просто возьму и раздолбаю быстрым авианалетом весь этот лагерь, со всеми его дозорными, часовыми и летунами со снайперами. У нас так-то еще скоро от всякой сволочи до конца не зачищено, фронт не укреплен и получившие благоприятные условия предприятия синдиката не развернуты. А тут хватит просто нанести неприемлемые потери, чтобы противник передумал влезать в авантюры с десантом и двинул на фронт, желательно в ледяные объятия Эздес. Ну, или сильно замедлился в выполнении своих планов. Короче говоря, дело на 15 минут. Начать и кончить. Надеюсь, доживав пирожок с вишней, которым я пыталась успокоить непонятно с чего напавшую на меня тревогу, со вздохом тянусь за последней вкусняшкой. И чего мне тут не нравится? Ну, нет здесь прям большой угрозы. Даже при худших раскладах нет. Особенно если самой в центр мясорубки не лезть. Чего я делать и так не собиралась. Ибо непонятные, читай, опасные, если не проявлять осторожность, проблемы с узником Тигу и клятой меткой, чтоб ее, бездны совсем не мотивировали к тому, чтобы использовать силы древнего артефакта больше необходимого. Ребята, которые возьмут на себя вторую группировку войск, тоже не особо рискуют. Им и особенно воевать не нужно, хватит и простого переполоха, который застопорит продвижение. А, ладно, тревожься, не тревожься, но от боя никуда не уйдешь, мысленно махнув рукой, вытираю пальцы и приказываю птичке подняться еще выше. Вскоре Раух достигла стратосферы, откуда, развернувшись, с ускорением понеслась вниз. Ух, люблю такие моменты. Нет, когда птичка станет сильнее, обязательно слетаю на ней в космос. Тем более, что по мере роста сил необходимость в наличии воздушной среды для полета моего скоростного транспорта постепенно падает, а вот максимальная скорость растет. Интересно, если пернатый транспортный истребитель-бомбардировщик выйдет на S-ранг, сможет ли он превысить при полном разгоне первую космическую? Интересный вопрос. Когда я сочла, что скорость достаточно, в этот раз разогнались слабее, чем во время атаки сердца Дикоземья. Не хотелось сломать тягу противника, в воздухе появилась понесшаяся дальше боевая часть в виде хрустика. Ну, а мы с птичкой ушли в спираль, начав тормозить. Удар тысячетонной многоножки, которая, кстати, даже немного прибавила в весе за время отдыха на природном источнике, предсказуемо вывел из игры всех неодаренных. Пускай непосредственно уничтоженной падением оказалась лишь часть не такого уж и компактного лагеря, в который я целилась не по центру, сохранность тягу, да, но ударная волна довершила дело. Может, кто-то из простых солдат и выжил, но драться после такого подарочка они уж точно не способны. Скольких я убила одним ударом? 1000? 5000? Наверное, если не считать тех неудачников, что погибнут от ран через несколько часов и дней, или останутся калеками, то будет ближе к первому. Остались бы, не окажись падение хрустика лишь началом. А так вся эта многочисленная, не меньше дивизии, армия, можно сказать, уже мертва. Если бы я все еще вела счетчик убийств, то пришлось бы переходить на пятизначные числа. Не зря могущественных одаренных считают чудовищами. Впрочем, если по ту сторону находятся не хрупкие смертные, а такие же пользователи духовной силы, ситуация уже не выглядит столь ужасающей. Те же монстры во главе с транспортным моллюском и их погонщиком в большинстве остались целы. Погибли лишь невезучие слабаки, попавшие в зону прямого поражения немертвого снаряда. Собственно, обладатель панциря, парящий невысоко над землей, и вовсе даже не покачнулся, лишь окутался каким-то барьером, отчего даже постройка на его спине ничуть не пострадала. Воители, насколько я могла видеть, тоже копошились, причем все активнее. Кто-то успел и сумел полностью защититься от ударной волны, кто-то защитился частично, но большинство находящихся на относительно целом участке лагеря, как я могла видеть, сохранили боеспособность. Отозвать, что ли, хрустика и сбросить его с другой стороны. Подумалось мне, пока мой транспорт завершал свою спираль. Хитиновый болван, которому, кстати говоря, не очень-то нравилось выступать в роли сбрасываемого снаряда, будто прочтя мои мысли, прытко выскочил из выбитого его тушей кратера и метнулся сеять разрушение самостоятельно. Естественно, одной из первых его целей стал транспорт повелителя монстров, который, судя по всему, также являлся сильнейшим из противостоящих существ. Размерчик намекал в полный голос. Итак, хрустик ринулся вперед. Походя, кажется, даже не заметив, он растер в кашу стоящих на пути людей, их животных и повозки, хотя какой-то шустрик сумел успешно оттолкнуться от лапки и вроде бы даже повредить ее хитин своим ударом. Мастер, наверное. Потом хитиновая туша смела с пути подвернувшегося под ноги мелкого, всего лишь со слона, монстра, фатально стеганула дезинтегрирующим хвостом более крупного и шустрого противника, а в конце врезалась и оплела всем телом главного противника. Все это произошло достаточно быстро даже с моей точки зрения, о подавляющей массе сохранивших боеспособность врагов и говорить нечего. Пробужденный, полностью подчиненный, хоть и все равно своевольный, а также восстановившийся и даже нарастивший немного сил хрустик, страшное в бою существо, даже без форсажа, который тоже можно задействовать, если потребуется. Тем не менее, дальнейшее развитие событий показало, что не все так просто. Энергетический щит вокруг титанического моллюска успешно затормозил менее крупного агрессора, а панцирь, в который мой членистоног таки сумел вцепиться многочелюстями, и вовсе поплыл, начав оплетать и затягивать в себя неосторожно вцепившуюся в него марионетку. Еще и силовое поле вновь включилось, замедляя движение многоножки и затрудняя попытки высвободиться или ударить опасным хвостом. Неожиданно и неприятно, ведь обладатель силового поля и текучего панциря лишил меня одного из козырей, а именно, способности отзывать подвергшуюся серьезной угрозе марионетку в пространственный карман. Может, меня из-за этого интуиция мучила, все же гигантский моллюск, существо странное, с непредсказуемыми способностями, могущими оказаться, и оказавшимися, чтоб его, весьма опасными. Непростой таран для разламывания стены, возможно, для вскрытия льда в порту и за его пределами. Хотя нельзя сказать, что недооценка была так уж фатальна. Судя по обратной связи с Хрустиком, он не чувствовал за врагом энергетического превосходства и вытекающего из него силового преимущества. Касаемо самого положения, в которое попал задиристый хитиновый тупица, то оно не столь плохое, как могло показаться со стороны. Полностью обездвижить его не смогли. Членистоногий монстр намеревался вырваться и заставить противника жестоко поплатиться за свою наглость. Отирающиеся поблизости те, кто сражается с его врагами и кого нельзя есть, скорее раздражали многоножку переростка, чем вселяли в него уверенность. Все же пусть данное существо и подчинилось мне, но как Хрустик по сути своей был одиночным хищником, так им и остался. Ну и пусть его. Времени прошло всего ничего, мы с Раух даже свой маневр не успели до конца совершить. Если замечу, что хитиновый болван себя переоценил, то вмешаюсь. Что еще смутило, это бездействие погонщика монстров, который так и не показался из своего домика, будто ему совсем плевать на происходящее. Хотя очевидно, что щит моллюска не столь крепок, чтобы сдержать даже обычный таранный удар крупнейшего из моих монстров, не говоря уже о внеранговой атаке с неба. Я бы в такой ситуации обеспокоилась и попыталась улизнуть. И то, что ни я, ни Хрустик, обладающий развитым, но довольно однобоким сверхчувственным восприятием, не заметили этой попытки, отнюдь не значит, что ее не предприняли или не предпримут. Руководствуясь данным умозаключением, призываю поодаль от развернувшегося противостояния двух бронированных здоровяков свою любимицу, Печеньку. Питомица, помимо самого милого ее сердцу приказа, веселиться и вкусно есть, то есть сеять хаос и смерть, пожирая самых аппетитных воителей и монстров, получила задание внимательно следить за появлением определенной личности, инфопакет с описанием внешности прилагается. Стоило прожоре появиться, как местные вояки, среди коих хватало крепких и живучих одаренных, пусть в основном лишь учеников, и которые выгодно отличались от сброда Алана солнечного идиота Фальца, встретили ее сосредоточенным огнем. Как ни крути, но стрелять по Хрустику пулями и мелкими снарядами бесполезно в той же степени, как и выцеливать шуструю, дополнительно защищенную воздушным барьером Раух. А вот чешуйчатая гидра, Печенька несколько повысила свой уровень бронированности, покрыв шкуру прочными чешуйками и щитками, в сравнении с первым видится куда более уязвимой целью, и куда менее мобильной на фоне второй. Виделась, то есть, Печенька, когда она хочет, очень шустрая. А еще она может выдыхать разные вариации яда кислоты, в том числе и крайне убойную пакость. Может, этот яд и не дотягивал до того, что она сможет синтезировать после того, как я таки позаимствую у Пауля его знания, совмещу со своими и поделюсь с питомицей рецептом какого-нибудь духовного иприта. Но и того, что есть в ее арсенале сейчас, вполне хватило, дабы после парочки выдохов мелкодисперсной взвеси и десятка прицельных плевков любители пощекотать шкуру гидры с боеприпасами очень быстро закончились. Все-таки пусть человеческие армии способны противостоять монстрам ультимативного класса, и более того, даже побеждать их, но только после подготовки, и когда инициатива на их стороне. Если же живые, или не мертвые, бедствия в прямом смысле этого слова внезапно падают на голову, да не в единственном числе, да еще и управляются не одними инстинктами, а волей человека, думаю, понятно, что получается. Достаточно просто иметь глаза, чтобы увидеть, как едва начавшееся сражение перешло в полный разгром. Даже находящиеся на стороне северян монстры не особенно помогали. Большая их часть совершенно не горела желанием связываться с моими эсками и скорее топтала союзников, чем прикрывала их. К тому же размеры и качество в таких боях очень даже имеют значение. Чтобы уверенно сопротивляться той же Печеньке, необходима команда сильных орангов, притом именно команда, а не толпа. В общем, из всех противостоящих монстров показал себя полезным разве что моллюск, видимо, находящийся под прямым контролем, который все так же упорно продолжал попытки опутать Хрустика своим покровом.

Скорость, с которой мои марионетки справлялись с вроде как сильным и опасным врагом, настораживала все сильнее с каждой наблюдаемой сценой разгрома. А тут еще и Хрустик исхитрился смахнуть домик погонщика монстров с панциря своего противника. И ничего не изменилось. Вражеские монстры, что здоровяк с панцирем, что мелочевка, не то что не вышли из-под контроля, но даже не дернулись. Тогда-то мои подозрения переросли в уверенность. Здесь что-то сильно не так, словно в подтверждение догадки, еще и из фургонов какая-то мелкая летучая пакость полезла. Печенька размазала хвостом одну такую, и ее чешую запятнала странной клейкой гадостью, от которой, как сообщила моя умница, немного немеет шкура. Ну, что тут скажешь. Правильно, я не стала лично соваться в бой. Это у немертвого регенератора S-ранга шкура немеет, а что случится со мной и выступающей в качестве транспорта Раух, если нас чем-то таким заляпает, проверять совершенно не хотелось. Гидре и многоножке ушли сигналы предупреждения. Кроме того, последний отправился увеличенный поток негативной силы, активируя некрофорсаж. Сейчас уже не до наслаждения боем, пусть быстрее заканчивает показывать противнику, кто тут альфа, ясно же, что я, и готовится к неприятностям. Впрочем, неприятности конкретно для Хрустика начались именно в момент, когда он под форсажем начал успешно выламываться из хищного покрова своего противника. Моллюск задергался, излучаемое им духовное давление вместо боевой ярости окрасилось мукой, а потом его панцирь ярко-ярко вспыхнул изнутри и через растянутый в субъективном восприятии миг разлетелся во взрыве. Однако, мысленно воскликнула я не без некоторого даже ошеломления, все же использовать странную, но полноценную эску в качестве одноразового инструмента показалось чрезмерным даже мне. Что касается самого взрыва, то он оказался скорее жарким и ярким, доверху насыщенным духовной энергией, чем мощным и поражающим большую территорию. Неестественный он какой-то, не похожий на детонацию привычной алхимической взрывчатки. Какое-то особое умение. Ни я, ни находившаяся ближе печенька не пострадали. Совсем. Что говорить. Даже солдатики, те, что находились не слишком близко, более-менее уцелели. Хотя вот о членистоноге такого сказать как раз нельзя. Не используя я на нем форсаж, ему бы моментально сожгло половину тела, с закономерной потерей данной марионетки. Или даже останься форсаж на месте, но не перейди Хрустик в разряд согласившихся подчиниться миньонов, полученные повреждения позволили бы его душе вырваться. А так, усики сгорели, как и лапки, расположенные на передней половине тела. Многочелюсти оказались крепче, но тоже обуглились. Глаза запеклись. Насчет мозгов не знаю, к тому же у членистоногих они вроде бы распределенные по телу, так что поражение одного ганглия неприятно, но не так фатально, как пуля в голову млекопитающего. В общем, способность взлобствовать этот тупица сохранил. А мне по сумме накопленных повреждений пришлось отправить неудачников в пространственный карман. Снова, как после боя со Здес. Видимо, такова его карма. Печенька, посмотрев на участь заклятого соратника, начала более осторожно подходить к тому, что тянет в рот и с чем или кем играет. Впрочем, вкусняшки с игрушками и так стали очень быстро заканчиваться. Кто не погиб и не потерял способность передвигаться, со всех ног или лап, драпали в разные стороны. Единственные, кто не драпали, те мелкие летучие ядовитые монстрики из фургонов, которые частично пытались нападать на гидру, а частично намеревались подняться вверх и покусать нас с Раух. И как только они отделяют нас от своих союзников, неужели всех в колонне, в том числе и тягловую скотину, обработали феромонами? Тому, что насекомые способны активно действовать во время не самой ласковой северной зимы. Я даже не удивилась. Монстры же, вон, тут моллюск массой в несколько тысяч тонн до недавних пор летал. Тихонько, низенько и все же факт, ну да не суть. Главное, что за счет своих сомнительных свойств, странной склонности с силой лопаться чуть ли не от любого достаточно быстрого движения рядом, а также многочисленности, непонятные летучие твари отбивали всякую охоту приземляться на поле боя и искать погонщика монстров, которого, к чему я склоняюсь все сильнее, тут попросту и не было, изначально. Кажется, вся эта армия являлась не более чем ловушкой. На меня, на мою команду, на всех нас вместе, неважно. В последнем случае все обстояло бы даже хуже. Из-за летающего монстрогнуса я бы не смогла прикрыть ребят. А если попыталась, то получила бы проблемы уже для себя и для птички. Хотя, Кей уже имеет тигу, с которым они неплохо совместимы. Он, в отличие от Раух, которая так и не научилась хоть сколько-нибудь толковому контролю отдаленной внешней среды, как раз таки смог бы сдуть всю эту летающую пакость к демоновой матери, да и подхватить ребят в кучу и экстренно убраться. Пусть даже без намеков на комфорт такой ретирады, мой зам тоже сумел бы, наверное. Если эвакуация не предусматривает обстрела вдогонку ганфайтерами, использующими спецбоеприпасы, и высокоранговыми воителями-лучниками. Но говорить о возможном, мало смысла, нужно смотреть на сейчас. Хрустик, несмотря на свою живучесть, пострадал крайне серьезно, заметно сильнее, чем даже после боя со Здес. Его восстановление – дело не одного дня, может, даже не одной недели. И то такой удачный финал вышел лишь потому, что нам с ним повезло окончательно расставить точки над «и» в вопросе миньонства. В ином случае твердоголовый хитиновый болван мог бы отправиться прямиком в края вечной охоты, а мой наступательный потенциал просел почти вдвое. Он и сейчас просел, только и радости, что временно. Таким образом, из существ класса антиармия у меня осталась только печенька, которую, не будь Хрустик столь антисоциальным засранцем, тоже могло потрепать. Ну и дистагуль еще есть, но он до сих пор маринуется в своем источнике в связи с неожиданно затянувшимся процессом безопасного разрыва соединения. Да и не знает о нем сейчас никто, так что в расчет его тоже брать никак не могли. Тут возникает резонный вопрос, а как это так получилось, что засаду, судя по всем признакам, устроили именно на группу одной доброй некромансии или на нее лично? Очень, вот прям очень интересный вопрос, остро актуальный, жизненный. Но задаваться им я предпочла не на месте, а двигаясь в ту сторону, где должна работать команда. Отозвав довольную собой и неприятностями тупого хитинового червяка, прожору, я даже не стала тормозить, чтобы поприветствовать, убить и добавить в коллекцию забрать тигу, старого знакомца, Карла, лишь заставила Раух сделать вираж и помахала вояке рукой. Может, я и собираюсь его убить при возможности, или все же нет, но симпатизировать честному и самоотверженному офицеру, что живо напоминает моего первого разумного миньона и друга, это ничуть не мешает. Благо зрение сильных одаренных также превосходило возможности обычных людей, так что я не сомневалась, что ранняя зимняя темнота не помешает ему меня увидеть. Незадачливый тигуизер-северян, уловив начатый маневр, сначала заметался, тщетно выискивая укрытие. Потом, когда заметил, что ему просто помахали рукой, застыл в удивлении. И лишь после того, как мы с птичкой заметно отдалились, я, обернувшись напоследок, смогла наблюдать, что он таки неуверенно поднял руку в ответном приветствии.